Близкие, далекие. Русские мирно завоевывали Париж на всех поприщах. Русские мальчики и девочки первыми шли в гимназиях, колледжах и ремесленных школах. Русские певцы были первыми, русские танцовщицы тоже. Русский повар Корнилов, служивший двум императорам, взял первый приз на конкурсе всесветных кулинаров. В награду получил один из предметов тонкого ремесла своего, похожий на фельдмаршалский жезл. Да и в деле своем разве не был фельдмаршалом? Небольшой ресторан его на скромной и тихой улице, на подступах к Монмартру, привлекал всех, кто любил и умел вкусно и с толком поесть. Всегда было полно, публика терпеливо ждала, пока освободится столик. Особенный колорит и колорит хорошего тона вносила фигура самого шефа в белом колпаке с живыми ясными глазами под седыми пучками бровей. Корнилов приветливо обходил своих гостей, вспоминая прошлое с теми, кто знал его по России на протяжении многих лет. Иногда, как художник, под наитием вдохновения, жадно хватающийся за палитру и кисти, спускался Корнилов вниз на кухню, чтобы самолично приготовить гостю-гурману одно из тех блюд своих, коими он так славился. Строгий к себе Корнилов был строг к своим помощникам. Они у него часто менялись, но кто уживался долго, тот действительно мог выдержать самый требовательный экзамен. В числе таких поваров был и полковник артиллерии Николай Владимирович, миниатюрный, с маленьким юношеским лицом и с громадными усами. Белый поварской колпак сообщал ему что-то умилительное и веселое. Вот и сейчас, сквозь приоткрытую дверь, он наблюдал публику, и его громадные усы шевелились в детски добродушной улыбке. Думал ли он 15 лет тому назад, что герцог Сандро Лихтенбергский в штатском, такой же эмигрант, как и он, будет сидеть в нескольких шагах за столиком, а он, Николай Владимирович, командир батареи, будет печь кулебяку, варить борщ, жарить шашлыки в маленькой подвальной кухоньке? И видит он знакомый, примелькавшийся здесь затылок дамы. Ее прозвали здесь «дамою с длинным мундштуком». Сегодня с ней какой-то новый господин. Несмотря на дорогой костюм и бриллиантовый перстень, вид у него плебейский и неприятно его громкая, хриплая речь с восточным акцентом. Он хлещет шампанское и ест с чудовищным аппетитом, особенно же приналег на действительно очень вкусный пломбир, уничтожив две порции, потребовал третью. «Хорошо мороженый, давай еще!» «Пломбир весь вышел», — ответил ему лакей. «Как вышел? Почему вышел? Давай, говорят тебе!» Лакей, сдерживая бешенство, корректно ответил. «Пломбира больше нет». «Какой черт нет? Давай сюда, хозяин!» — уже орал лейб-медик Шаха Персидского на весь ресторан. Корнилов был тут как тут. Глаза его под серыми пучками бровей с холодным презрением остановились на беспокойном и шумливом госте. «Чем вы недовольны, сударь?» «Что за порядки? Мороженой нет!» «Вам сказано, что пломбир вышел, и вообще, кому порядки наши не нравятся, тот может не ходить». Это было так сказано, что нахал тотчас же присмирел. «Ну что такое, хозяин, не сердись, выпьем шампанское!» «Нет-нет, увольте, я занят», — молвил, отходя Корнилов. А дама сидела как автомат, ничего не видя и не замечая. С герцогом Лихтенбергским было двое. Один — жизнерадостный, улыбающийся с умными глазами на румяном широком лице, Топа Чермоев, другой — темный блондин с бородой. Перед ними стоял кофейник, тонкий стеклянный шар, наполненный горячей густой жидкостью. Как желто-зеленый тигровый глаз переливался в рюмочках маслянистый ароматный ликер. Темный блондин с бородой продолжал свой рассказ. Большая часть ингушей уже пластом лежала от истощения и голода, уже не было никаких надежд на помощь извне. Уже мы не сомневались, что Алексеенко убит, переползая улицу в нескольких шагах от нас. Уже близилась третья ночь нашей осады. Мы не отвечали на выстрелы. Винтовочные обоймы все вышли, а в револьверных барабанах осталось по два патрона. Один для врагов, лицом к лицу, во время штурма, другой для себя. Топа, ты помнишь Волковского? При жизни он был такой маленький, невзрачный, а труп его раздуло, и он лежал громадный, какой-то гороподобный. Страшно было смотреть на него. И вот когда мы уже совсем отчаялись, внезапно пришло избавление. Мы услышали топот по крайней мере двух сотен. Услышали нараставшие крики «Алла!» и выстрелы. Ингуши налетели конной атакой на терцев и, смяв их, часть порубили, часть прогнали. Вел их ротмистр Бекбаров. «Он, кажется, топа родня тебе по жене?» Он первым ворвался в гущу терцев и погиб, пронзенный пулями. Собеседники внимали затихшие. Улыбка давно сбежала с лица Чермоева. Это минувшее казалось таким трепещущим, ярким и свежим здесь, в мирной обстановке парижского ресторана. Но как бы удивились все трое, узнав, что через несколько столиков от них сидит спиною к ним экс-фельдшер дикой дивизии, зачинщик и подстрекатель всей этой кровавой авантюры. Но если Карикозов сидел спиною к Тугарину, то лицо его дамы Тугарин видел в профиль, и этот профиль напоминал ему что-то знакомое, но будто дразня воображение и память, образ ускользал, и только под конец какой-то прямо физический толчок в грудь подсказал Тугарину: «Лара?» И он не мог сдержать волнения, и это выразилось чисто внешне. Безо всякого желания он выпил свой ликер, помешал ложечкой давно растаявший сахар остывшего кофе и откусил зубами кончик сигары. Герцог и Чермоев, решив, что он весь еще во власти воспоминаний, молчали. Через минуту он уже овладел собой. Прошлого нет. Оно умерло, так же, как они умерли друг для друга. У нее своя жизнь, у него своя. Ей хорошо, или она делает вид, что ей хорошо. Но не все ли равно? Их пути разные. Она останется здесь, с тем или иным мужчиной, обедая, завтракая, ужиная. А он? Через день его не будет в Париже. Он вернется туда, где все время идет борьба за Россию. На одном из теплых морей он сядет на пароход с оружием и сотней таких же отчаянных голов, как и он сам. Их ждут, чтобы вместе с ними поднять восстание против красных насильников и убийц. Бочка, насыщенная порохом, готова. Надо лишь поднести зажженный фитиль. Конец книги. Читал Сергей Рыжков.